Впервые оказаться в аптеке по ту сторону прилавка – это своего рода открытие. Мы, любители, с предельной тщательностью наполняли пузырьки лекарствами. Если доктор прописывал больному 20 граммов углекислого висмута, то получал ровно 20 граммов. Конечно, мы поступали правильно, но нет сомнений, что каждый фармацевт, отрубивший свои 5 лет и получивший диплом, знает свое дело точно так же, как хороший повар рецепты блюд. Повар на глазок бросает все, что нужно для их изготовления, совершенно доверяя себе и ничуть не заботясь о точном соблюдении пропорций. Конечно, употребляя яды или наркотики, фармацевт действует осторожно, но безобидные вещества идут в ход без особых тонкостей. То же самое относится к красителям или придающим более приятный вкус ингредиентам. Иногда это приводит к тому, что пациент приходит обратно и жалуется, что в последний раз его лекарство было совсем другого цвета. Оно всегда было темно-розовым, а не бледно-розовым. Или у него совсем другой вкус. Мне прописывали перечно-мятную микстуру. У меня была вкусная перечно-мятная микстура, вовсе не противная, сладкая, а не эта гадость. Ясно, что вместо перечно-мятной настойки в микстуру влили воду с хлороформом. Большинство пациентов в нашем университетском госпитале, где я работала в 1918 году, были на редкость придирчивы к вкусу и цвету получаемых лекарств. Вспоминаю старую ирландку, которая просунула в окошко руку со смятой полукроной и попыталась всучить мне ее, бормоча: «Сделайте его посильнее, дорогуша, ладно? Побольше перечно-мятной воды, вдвое крепче». Я вернула ей деньги, с достоинством ответив, что такими вещами мы не занимаемся, и добавила, что мы сделаем ей лекарство точно по рецепту врача. Тем не менее, я добавила перечной мяты, раз уж она так хотела, поскольку это не могло принести ей никакого вреда. Каждый новичок в этой области, конечно, страшно боится ошибиться. Добавление ядов всегда проверяется другими фармацевтами, но даже при этом возможны опасные ситуации. Помню, как это было со мной. В тот день я готовила мази и для одной из них налила немного фенола в крышечку от баночки. Потом, с величайшей предосторожностью, добавила его пипеткой, считая капли, в мазь, и смешала все вместе на мраморном столике. Как только мазь была приготовлена, я положила ее в баночку, наклеила этикетку и начала готовить другую мазь. Посреди ночи я проснулась в холодном поту. Я не помнила, что сделала с крышечкой, в которую налила фенол. Чем больше я думала, тем меньше могла вспомнить, что я с ней сделала, вымыла или нет. А не закрыла ли я этой крышечкой другую мазь? И чем больше я размышляла, тем тверже считала, что сделала именно так. Ясное дело, я поставила каждую баночку на свою полку, и наутро разносчик отнесет их по назначению, а в одной из них на крышке будет яд.